Лука, куатети люкет. Пасха бере одигас субота нунале Иисус ликижем юбусы вамен потоно луиз. Солен дышец кишьосыз юше пьосты чиглызыно кийнызы куадаса шизы. Фарисей йос пылыч кудогес сослы шуизы. Малы субота нунале лиштыны ярантем уже злештичкады? Иисус сослы ответ шотыса шуиз. Эдлыджешат Маркарис Давид куке солен аслазно, Соинчош луем йосленно кътци шумас. Кыжисо инмар корка пыризно, курбоннянез баштис. Кудзе священник йослышана, нокин лыно шийну угьяровал. А чизно шииз. А сэныз валчевет лиш йослыно шотиз. Собере Иисус сослышу из. Адями пи, суббота лыно кужолуе. Мукетас субботае Иисус синагогае пырыса дышетыны куцкиз. Отын бур киз куашмем муртвал. Иисусез янгышевш кытон вылыч книга тодышьос на фарисей йос, сошерын чакласа улызы, субота нунале узбур мыта. Сослеш малпанзес тодыса киис куашмем муртлы Иисус шуиз. Султы, пот шораз. Сосултиз, но шораз потиз. Соку Иисус сослы шуиз. Тилештыд мон юалу. Субота нунале марлештыны яра. Джечуш, яке уродуш. Лулезутины, яке быттыны. Сош шипулызы. Вань зышо ручки изно со муртлы шуиз. Киде шоняркар. Со жик кариз, киз мукеты скадик ян луиз. Со сурмизы, мармеда Иисусен кароно шуса куспазы верашкизы. Со нунал йосы Иисус гуреж жиле вашашкыны тубиз. Бдес уй ин марлы вашашкыса улыз. Нунал вуэмбере аслештыз дышецки шьосце со атизно со спылыш дас ккссе бриз. Состы апостол йош шус анимас. Симонес Пётр шус анимас, солеш Андрей вынзе, Иоаковезно Иоаннес, Филиппезно Варфоломеес, Матфеезно Фомаес, Алфейлеш Иоаков пизено Зило Чуон Симонес, Иоаковлеш Иуда пизено Искариот Иудаес, таис инмар пьез вузаса шотиш луиз. Сосын чош вашкыса Иисус чошкыт интиес ултиз. Тросес дышецки шьосыз, ожик бдес иудеяшно Иерусалимыш, зареш котырыш тирно Сидон йоросьосыш, лачак калы котынвал. Сое кылзишкыны, вишен йосылеш енацкыны сослыктизы, перияшкем муртьостыно собурмытылыз. Вань калык соборды етишкыны тыршыз, малке шуоно собордыш кужым потыса ваньзес бурмытьяз, шин йосе дышецки шьосыз паладжутыса Иисус шуиз. Покчимыл кыдос шудоеш, тилят инмар эксейлык тывань. Али шутему лишьос шудоеш, тилят кытты тырлуос. Али бардышьос шудоеш, тишерек ялоды. Шудоеш ти кукетиледыз адями пипонна, адямиос аджонтем каризыке. Кукетиледыз люкизыке, курлазыке, нимде саптаса куштизыке. Шум потеле сонунале, шулдыр яшкеле. Угоин мын баштономет ды кужымды туш баджым. Сосленната йосыно, пророк йосты тажи карлызы. Куректон кайгут иледлы узыр йос. Шум потыса улондести баштидыни. Куректон кайгут иледлы али тырул иш йос. Шьемды потозуго. Куректон кайгут иледлы али шерек ясаул иш йос. Бырдоды, викыш ялоды ай. Куректон кайгут иледлы. Кукеван адям йос тишарыш уш яса вералозы. Сосленната йосы ожи каризы рекчи пророк йосын. Тиледлы кылзички шьослы верашко. Тушмон йостес ярателе. Тиледыс кытвешкантем кариш йостылы джечкаре. Тиледыс каргаш йосты бакелькаре. Тиледыс ултияш йоспонна вэшашкеле. Бамат чапкиш муртлы мукет палзено пукты. Вылдиште талаш муртлы эн люкеты деремдено баштыны. Коткинлы, куриш муртлы шот. Тынештыт баштем муртлеш берен эн кур. Адям йослы ожилеште. Кыжи аштелы сослешлештем зэс куле каришкоды. Аштедыз яратиш йосты яратиш кодыке, сопонна тиледлы кыче берекетлоз. Шылы косно уго состы яратиш йосты ярато. Аштелы джечлештиш йослы джечлештиш кодыке, сопонна тиледлы кыче берекет. Шылы косно уго ожи иккаро. Пунемен шотиш кодыке сычы ослы, кин йослеш пунем тыронзэс берен баштом шууса оскиш кишкы саулиш кодыке, сопонна кыче тиледлы берекет. Уго шелыкоос, но шелыкоослы пунемен шото, берен сомындеек баштон вылыш. Но шти тушмон йостес ярателе. Джеч ужлештеле. пунемен шоте, берен номырно баштыны малпатек. Тилят тужбат джиммет дыкужим дылуос. Вылыш инмарлен нылпиосыз лоды. Соуго тау кариштем йослыно, лек йослыно джеч. Кыча тилят атайды жаляс чулемо, тино жаляс чулемо еш луэле. Судить ен каре, тино судить каре мунудлуе. Эн курлале, тино курла мунудлуе. Простить каре, тино простить каре мун лоды. Шотеле, тилят длыно шот ишкос. Тыр мерте тен мертаса, сез яса, туи лыса, пачыл карыса тиледлы, тилят кияды шот ишкос. Уго кыче мертетен мерталоды, сычеенек тиледлыно мерташкос. Сос лымадённо верас. Быгати ащинте мурт чинтемез валты сануны. Кыксый гуэ узуще? Дышецкиш дышетишезлэш вылынгес углуы. Пумен визлюка сано. Дышецкиш дышетишезкать генелуоз. Малы тон мукет муртлен шинмыштыз жагес шоруучкишкот. Но шаслат шинмыштыд корзе утшадышкы. Яке кыжы тон мукет муртлы шууны быгатот. Брате, вай шинмыштыд жагзе потто. Куке аслат шинмыштыд корзе удаджышкы. Чебер яшкиш. Нырыш аслат шинмыштыд корзе потты. Сокуат джот кыжы мукет муртлен шинмыштыз жагзе поттоно. Джеч писпу урод емыш укшоты. Урод писпу, но джеч емыш укшоты. Коть кычено писпуэз, емышез яд отманылуэ. Малыкешу оно смоква емышез, тёрн пуыш укбичало. Виноградезно емыш счет иштем куакыш угокто. Джеч адями ас шулмызлен, джеч шыкысыштыз джеч сепотте. Но шлек адями шулмызлен лек шыкысыштыз лек сепотте. Уго шулем пачылмыку кыл вера. Малы тимыным вачеш кишкоды, кужо инмаре, кужо инмаре. Но шаштиос вынештым косемме удлештишке. Коть куди змон дорылык тиш, мынештым кылме кылзышкишно состы бдес яш мурт. Тиледлы верало, кинлы соукша. Гугуд джиса пыдло пыремно, корка излеш ин яце извыле пукте муртлы соукша. Ву будыса та корка вылэ уртскемно, вырджитемез луунте, малыке шуоно со извыле пукте мын вылэм. Нош кылзышкишно бдес яште мадями, корказе шуивыле ин яттек пукте муртлы укша. Корка вылэ ву уртскемно, сокуйк со куашкам, та коркален куашкамес туш шимес вылем.